кое до чего и своим умом дошла. Например, до того, что ты совершенно не понимаешь своего мужа, не пытаешься разобраться в его проблемах, а сыпешь на его голову обвинения. Тебе больно, и ты вопишь, не представляя, что и другие тоже страдают. Значит, он любит меня? Не по-мавритански, конечно, а как нормальный мужик хорошую жену. И он не стал бы обманывать меня никогда. Зина улыбнулась и облегченно вздохнула. Растерянная и подавленная, она легко попадала под чужое влияние, принимала точки зрения посторонних, а собственной точки опоры не имела. Спокойствие и надежда, которые вдохнула в Зину сестра, рухнули благодаря Денису. Он пришел на кухню, смущенно посмотрел на жену, как бы спрашивая разрешения. «Говори», — сказала Валя. «Тут такое дело», — мялся Денис. «В общем, все письма лежат на нашем сервере, и программа их автоматически отсылает каждые 3 дня. Я даже нашел книгу в интернете, откуда Петров скачал информацию». «Ты хочешь сказать, — уточнила Зина, — что Петров заранее передал откуда-то текст про проклятых тюленей, разбил его на части, вставил в каждую «здравствуйте» и «до свидания», положил в ящик, и программа периодически отправляет послание?» «Да», — подтвердил Денис, — «но текст он подредактировал. В первоисточнике есть всякие диалоги и сюжеты». Зина закрыла лицо руками, тихо застонала. Валя, чья вера в Петрова пошатнулась, все-таки стояла на своем, оправдывала изменника. «Петров не хотел вас расстраивать». Денис неуклюже поддержал жену. «По-моему, здорово придумал». Зина убрала руки с лица, посмотрела на Дениса едва ли не с ненавистью. Он смутился. Принялся рассказывать о том, как плохо стало на фирме после бегства Петрова. Зина перебила. «Верить, говорите, надо», — она усмехнулась. «В фальшивки, в подметные письма верить? Господи, хоть бы все тюлени передохли! Животные не виноваты», — умно возразил Денис и тут же поправился. «Тюлени — это иносказательно, я так понимаю». Валя смотрела на сестру с болью и сочувствием. Зина всегда была для нее образцом стойкости. В детстве Валя старалась походить на старшую сестру, подражала ей, даже копировала. Но теперь Зина будто забыла, какая она есть на самом деле, или так переменилась. «Помнишь, — спросила Валя, — как однажды родители не поверили, что учительница поставила мне в дневник чужую 2? Зина отрицательно покачала головой. «А я на всю жизнь запомнила, — продолжала Валя. — Ты тогда стала в угол, объявила голодовку и сказала, что не выйдешь, пока они передо мной не извинятся. Ты одна мне поверила, даже бабушка сомневалась, и я поняла, очень важно, когда тебе верят, несмотря ни на какие аргументы и факты, просто потому что ты — это ты». «Чем ближе человеческие чувства к иррациональному абсолюту, — изрек Денис, — тем выше их этическая ценность». Валя ласково погладила руку мужа. Она знала, что скорость его мысли многократно опережает среднестатистическую. Цепь рассуждений уносится вперед, а Денис выдает результат, логичность которого окружающим надо объяснять на пальцах. «Что ты имел в виду?» — пришла она ему на помощь. «В школе я вырывал последние страницы из учебника, чтобы не было соблазна посмотреть правильный ответ. Однажды в больнице меня перепутали с однофамильцем и сделали гастроскопию. Я догадывался об ошибке, но пошел на жуткую процедуру, чтобы не подвести медсестру. С помощью подобных абсурдных поступков я выработал самоуважение, поборол комплексы неполноценности». «Ты хочешь сказать, — невесело рассмеялась Зина, — что если я буду стойко держать марку соломенной вдовы, то приближусь к святости?» «Просто оставайся сама собой, — ответила за мужа Валя. «Спасибо вам, ребята», — поблагодарила Зина. «Вы мне помогли, утешили».